Глава 7. Сны. Игрорыцарь внезапно сел на своей кровати. Ему показалось, что он что-то услышал, но рядом никого не было. Вокруг клубился серебристый туман, чьи объятия были прохладными и влажными. Игрок, который не игрок, мгновенно понял, где находится — в стране грез. Вглядываясь вглубь клубящегося тумана, он видел вокруг своих друзей, спящих на кроватях. Все они свернулись калачиком под красными одеялами, их квадратные головы лежали на белых подушках. Встав, игрорыцарь повернулся лицом к стене пустынного храма. Мальчик видел, что она была почти прозрачной. Подойдя к блокам из песчаника, игрок, который не игрок, протянул руку. Та прошла через блок, как будто его там и не было. Шагнув вперед, мальчик прошел сквозь стену храма и оказался в открытой пустыне. Но что-то в серебристом тумане было другим. Он видел крошечные голубые пузырьки, плывущие сквозь этот туман. «Что это?» — подумал игрок, который не игрок. «Пузыри? Что-то не так». Прежде чем он смог разобраться в пузырьках, сквозь серебристый туман донесся старческий скрипучий голос. Казалось, что пузырьки несли его в себе. «Ты можешь достичь лишь того, во что сам поверишь», — произнес голос. «Оракул, ты здесь!» — обрадовался игрорыцарь. «Да, игрок, который не игрок. Я здесь. Я всегда была здесь». Музыка Майнкрафта зазвучала в стране грез, наполнив туманную сцену прекрасными тонами, которые развеяли страхи игрорыцаря. И в этот момент он осознал, что Оракул всегда присутствовала в глубине его сознания. Она была музыкой Майнкрафта. Обладая всем своим игровым опытом, мальчик знал, что музыка в игре не всегда слышна. Она приходит и уходит. Теперь же он понял, что Оракул всегда каким-то образом была там, на заднем плане, наблюдала. «Все верно, игрок, который не игрок», — сказала старая женщина, и ее голос доносился до игрорыцаря со всех сторон. «Я наблюдаю за каждым из игроков, пока они играют в Майнкрафт, чтобы убедиться, что Херобрин не заразит никого из них. В прошлом, когда ты слышал мою музыку, это означало, что Херобрин был рядом. Я была создана для того, чтобы удерживать его в игре и не позволять сбежать, и для защиты тех, кому он может причинить вред». Двигаясь вперед, игрорыцарь шел по пустыне. Мальчик видел, что вокруг никого нет. Единственными обитателями были одинокие зеленые кактусы. Колючие растения несли вахту над бесплодной пустошью. Пытаясь найти оракула, игрорыцарь 999 со скоростью мысли перемещался по стране грез. В одно мгновение он оказался в биоме лугов, затем в березовом лесу, в биоме ледяных равнин, затем пробирался через густое болото, где вдали виднелась хижина ведьмы. Куда бы мальчик ни путешествовал, он слышал музыку Майнкрафта, окутывающую его. Она была повсюду, но самого Оракула нигде не было. «Где ты сейчас находишься?» — произнес игрорыцарь, направляясь к оранжево-коричневому биому пустоши. Оглядевшись вокруг, игрок, который не игрок, обратил внимание на полосатые столбы из глины, безмолвно возвышающиеся по всему биому. Полосы мягкого, выгоревшего на солнце коричневого песка и глины, насыщенных оранжевых тонов, придавали пейзажу на редкость умиротворяющий вид, словно эти приглушенные оттенки могли каким-то образом остановить страдания войны, бушевавшие в Майнкрафте. «Ты в порядке?» — взволнованно спросил игрорыцарь Оракула. «Что произошло, когда Херобрин вернулся?» «Избалованный ребенок наконец придумал, как проникнуть в мой храм. Он разрушил мой любимый дом, сравнял его с землей и оставил дымящийся кратер на том месте, где он когда-то стоял». «Такое случилось со мной однажды. Я понимаю, как это может быть тяжело. Мне жаль, но хотя бы ты убежала и выжила». «Я не убегала», — поправила Оракул спокойным скрипучим голосом. «Я снова предстала перед Херобрином, и он использовал против меня свой алмазный меч». «Ты хочешь сказать, что он убил тебя?» «Нет, дитя мое. Он не понимает, кто я такая. Херобрин думает, что тело, стоявшее перед ним, было оракулом, но это было всего лишь продолжением моего существа. Я — антивирусная программа, которая была разработана для того, чтобы удерживать его в игре и медленно уничтожать. Я гораздо сильнее, чем он думает». «Почему бы просто не уничтожить злодея сразу?» — удивился игрорыцарь. «Он слишком хорошо закрепился в игре, чтобы подвергнуться прямой атаке», — объяснила пожилая женщина. «Это большой риск уничтожить весь Майнкрафт. Нет, целью моего существования является замедлить его распространение и присматривать за пользователями и нипами. Оракул был лишь маленькой частичкой моего существа. Я — музыка, которую ты слышишь во время игры. Это мое истинное «я». Компьютерный код, который следит за работой Майнкрафта. Этот избалованный ребенок Херобрин, думает, что уничтожил меня. Но он мало что понимает, кроме насилия и разрушения. «Как я, по-твоему, должен его остановить?» — спросил игрорыцарь, перемещаясь из глиняного биома, окутанного туманом, в таинственный лесной биом, покрытый кронами темных дубов. Посмотрев на листву, он телепортировался на верхушке деревьев. Вокруг во все стороны простирались сросшиеся в единое целое кроны деревьев. Тут и там гигантские красные грибы выглядывали своей малиновой мордочкой из плотного зеленого ковра. Порывшись в своем инвентаре, мальчик вытащил розовое яйцо и стал разглядывать. «Я все еще не знаю, как пользоваться этим оружием. Пожалуйста, скажите мне, что делать», — взмолился игрорыцарь. «Жизнь каждого зависит от того, поступлю ли я правильно. Вы должны мне помочь». «Игрорыцарь, ты должен разобраться в этом самостоятельно, чтобы принять правильное решение в нужное время. Потребовалось 100 лет, чтобы выстроить правильную последовательность событий так, чтобы Херобрина, наконец, можно было остановить. Если я скажу больше, чем нужно, то все изменю». Но слишком многое поставлено на карту. Все, что я могу сделать, это помочь тебе обрести храбрость и мудрость, которые понадобятся, чтобы сделать то, что необходимо. «Храбрость», — усмехнулся игрорыцарь, перемещаясь из темного леса в биом джунглей. Он видел вокруг оцелотов и чувствовал себя расслабленным. Поблизости не было никаких криперов. «Не помню, когда в последний раз чувствовал себя храбрым. Я сражаюсь, потому что у меня нет выбора, а не потому что я храбрый. На самом деле я все время боюсь». «Не путай страх со слабостью», — сказала Оракул. «Только дурак не боится в бою. Важно то, как мы справляемся с ним. Трус позволяет страху поглотить себя, а другим страдать из-за этого. Герой сталкивается лицом к лицу со своим страхом, признает его, а затем делает то, что должен, чтобы защитить тех, кто его окружает». «Это здорово. Но скажите мне, как найти силу и мудрость, которые мне понадобятся, чтобы снова встретиться лицом к лицу с Херобрином?» «Найди древнюю книгу мудрости», — объяснила Оракул. «Когда-то она находилась в моем храме в джунглях, но Херобрин смог украсть ее много лет назад. Я все еще чувствую его присутствие, но от тебя зависит, найдешь ли ты книгу и выживешь ли. Скорее всего, ее будут охранять самые мерзкие и опасные существа». «Где эта книга?» «Она находится в самом древнем из зданий, которое даже старше храма, в котором мы встретились». «Где находится это место?» — не отступал игрорыцарь. «Я не могу сказать точно, но есть только один биом, куда я не заглядывала, так что оно должно быть там», — объяснила пожилая женщина. «Где? Какой биом нам нужен?» «Глубокий океан», — произнесла Оракул. «Океан? Как храм может находиться в океане? Я думал, это будет еще одно строение в джунглях или, может быть, храм в пустыне». «Нет, этот храм, хотя и стал доступен пользователям совсем недавно, был скрыт в Майнкрафте с момента его создания. Храм, который вы ищете, — это подводная крепость, и она находится глубоко под водой. Но ты должен идти туда с огромной осторожностью, потому что крепость охраняют ужасные звери, и худший из них, древний страж, будет лично охранять книгу мудрости». Игрорыцарь кое-что слышал о подводных крепостях. Они были в снапшоте 14W25A, но он не потрудился взглянуть на них, лишь прочитав пару небольших анонсов в интернете. «Никто, ни игрок, ни НИП, не выжил в столкновении с древним стражем. Тебе нужно быть умным и храбрым, ибо малейшее сомнение приведет к проигрышу, и если это случится, горе нам всем». «Можете подсказать мне еще что-нибудь?» — спросил мальчик. «Как мне уничтожить древнего стража?» «Ты должен проявить изобретательность и сделать то, чего Херобрин от тебя не ожидает», — сказала Оракул. «Ибо древний страж ждет. И когда ты войдешь в подводную крепость, то окажешься в его владениях. У него будут все преимущества. Но тебе нужно поторопиться. Херобрин приведет сюда монстров из других мест. Он дестабилизирует пирамиду серверов, что будет угрожать существованию всех в нашем мире. Только игрок, который не игрок, может решить эту головоломку и выжить. Но если ты не сможешь, все обречены. Обречены. Обречены». Это слово эхом разнеслось по стране грез, словно холодный бой погребального барабана. Когда игрорыцарь задал оракулу последний вопрос, кто-то вне сна схватил его за плечо, медленно вытаскивая из страны грез обратно в мир бодрствования. Когда серебристый туман поредел, игрорыцарю показалось, что он что-то увидел в тумане. Это был длинный коричневый прямоугольник с 10 отдельными секциями, 4 из которых были пустыми. Постепенно он узнал предмет, но ничего не понял. Было ли это намеком оракула или чем-то из его прошлого опыта в Майнкрафте? Но когда страна грез исчезла, а мир стал реальным, мальчик понял, что ему нужно, хотя и не знал почему. Пока не знал. «Игрорыцарь, ты спишь?» — послышался голос рядом. Открыв глаза, он увидел, что это была монет 113, чьи ярко-голубые волосы обрамляли квадратное лицо, добавляя сочный оттенок ее холодным доспехам. «Игрорыцарь, ты...» «Да, я проснулся», — вздохнул игрок, который не игрок. «Уже утро. Мы направляемся в деревню». Мальчик встал и потянулся. Он увидел оранжевый свет зари, просачивающийся сквозь отверстия, проделанные в стенах храма. «Давай шустрее, игрорыцарь», — поторопила его охотница, подходя ближе. «Ты идешь или планируешь вечно жить в этом песчаном храме?» «Да иду я, иду», — отмахнулся игрорыцарь, направляясь к двери. На ходу он внезапно понял, что очертания, виденные им в тумане, были дверью, но мальчик все еще не понимал, что это значит. «Двери. Зачем нам нужны двери?» — подумал он про себя. В его голове вдруг зазвучала музыка Майнкрафта, и игрок, который не игрок, рассмеялся. Глядя на других нипов, он понял, что все они это слышали, потому что на их лицах засияли доверчивые улыбки. «Ладно», — подумал игрорыцарь, обращаясь к оракулу, — «я достану двери, даже если на самом деле не понимаю, как они могли бы нам помочь». Но затем в его сознании материализовался другой образ. Это был большой бледно-желтый куб, массивная конструкция, покрытая острыми, как бритва, фиолетовыми шипами. Позади него игрорыцарь разглядел длинный хвост, состоящий из нескольких сегментов и с широким плавником на конце. Это было какое-то зловещее морское существо. Он увидел единственный глаз очень зловещего вида, расположенный на одной стороне огромного тела. Центр глаза был окрашен в ярко-красный цвет. Это напомнило мальчику мифического циклопа. Мальчик вздрогнул. Существо было огромным, намного больше, чем игрорыцарь 999, и выглядело более опасным, чем любое из чудовищных созданий, которых Херабрин создавал до сих пор. Неужели Оракул имела в виду этого монстра, когда сказала, что ему придется столкнуться с чудовищем лицом к лицу? Или, возможно, монстр станет его союзником и поможет в поисках? И как мне понять, какой из вариантов будет? Игрорыцарь мысленно обратился к Оракулу, но в ответ получил только молчание. Вздохнув, он отбросил свои сомнения и последовал за друзьями в деревню.